Два года после университета они работали в одной газете. Мариша была кумиром, центром, царицей в общем, во всем. Они вокруг нее крутились, как мотыльки возле лампочки. Все, без исключения. Старенький редактор, сердечник и капельку алкоголик. Лекарство принимал только из ее рук. Свирепейшая баба, что была у них завхозом, Агния Кричко, приносила ей с рынка мясо, яички, и все знали, что для этого она встает в 7 утра, потому что живет за городом. Ответственный секретарь, грубый парень, презирающий всех и удовлетворяющий свое презрение тем, что из каждого повода извлекал тему для издевательств, ставил Маришины опусы в номер без справки и закорючку на собачке выводил бережно, не прикасаясь к листу. А Олег? Он тогда только пришел к ним, то ли из районной газеты, то ли из армии. Солдафон солдафоном. Есть, слушаюсь, будет сделано. Сапоги 44-го не помещались под только входящим в моду модерновым столиком. Кстати, это Мариша ездила с редактором на мебельную фабрику выбирать для редакции столы. Нечто легкое, абсолютно раскрытое для обозрения со всех сторон, с одним единственным запирающимся ящиком, в котором могла поместиться разве что пудреница. Из старых прожженных, заляпанных, затасканных столов все вываливали прямо на пол. Так и лежали несколько дней непотребные кучи, с которыми не знали, что делать. Выбросишь, а вдруг там что ценное? И опять Мариша пришла однажды с пионерами, и они все унесли. «А вдруг тут что-то ценное?» — спросил ответственный секретарь. «Надо бы перебрать». Мариша посмотрела на него так, что тот сразу вышел и наорал на Асю за то, что она до сих пор не может сделать подпись под клише. «Уж не нужен ли ей для этого творческий день?» Вот тогда Олег и влюбился в Маришу без памяти. Тася ждала ребенка, жила у родителей в деревне и, слава богу, ничего не знала. А тут Мариша засобиралась на Украину. Нынче понимаешь, что никакая это была не драма, просто всем было по 20 хвостом, любовь была рабочим состоянием. Но это сейчас легко говорить. А тогда Олег метался по редакции, совсем было решил ехать с Маришей на Украину. Но остался, Мариша уехала одна. Что-то между ними произошло. Никто не знал, что. Не любила Олега? Но и чувства Мариши не обсуждались. Не в этом дело. Олег-то любил и не поехал. Все ведь ждали, что он поедет, готовы были к проявлению всяческой жалости к Тасе. А он не поехал. Мариша потом писала, что вышла замуж, прислала несколько посылок с фруктами. Угостили именного редактора, старый ушел на пенсию. Угощали и наперебой рассказывали, какая была удивительная их Мариша. «Но ведь она, братцы мои, не такое уж и светила», — удивился он. Я смотрел подшивку, обычная разлюли малина. Ответственный секретарь покраснел. «Она все делала вовремя», — сурово сказал он. «А тут ждешь иногда подтекстовку в 40 строк целый день». Ася посмотрела на него в упор. «Ну что за личность?» «Мариша, это душа», — сказала Агния. Олег перебрасывал пинг-понговый шарик с левой ладони на правую, с правой на левую, и молчал. Ася думала, увидятся ли они с Маришей когда-нибудь опять. И вот сегодня увидятся. Сколько воды утекло! Олег уже 7 лет москвич, журналист союзного значения. Так о нем говорит Агния. Она всех новеньких в редакции вводит в курс дел настоящих, прошедших и, если нужно, то и будущих. «У нас есть крепкие перья», — сообщает она новеньким. «Например, Ася. Очень несимпатичная женщина, но я человек справедливый».